Глава 17. Милена. Спала я не очень. Надеюсь, история про то, что на новом месте будет сниться жених невесте, не прокатит. Ибо всю ночь во сне, разумеется, меня домогался Мурадович. Мой девственно чистый сексуальный опыт почему-то выдал такую замысловатую эротику, что дурно стало. Как так можно поступать с благовоспитанной девушкой? Нацепила на себя самый благопристойный медицинский костюм, наглухо закрывающий каждую клеточку тела. Не просвечивающий. Не прямо по фигуре, чтобы нигде ничего не облепляло. Так, первонаперво перед завтраком надо поставить ему баночки в душ. Набрала полные руки средств и с хмурой миной отправилась на поиски его душа. Судя по всему, хозяин квартиры ушел бегать. Даже записку оставил. Фу ты, ну ты! А вот я сегодня не в состоянии заставить себя. Спортивный какой. Хотя да, фигуру я его видела. Да что-то с чем-то. С такой только в музей ходить. Натурщиком. Запихнув глубоко внутрь разочарование от этой жизни и отсутствие отношений с мужчинами, которые внезапно показались мне очень существенной частью бытия любого человека, пошла дальше. В его спальню. Ну окей. Нашла душевую. Хотя был соблазн посмотреть, что-то там у него под покрывалом. Смятым, словно на нем. «Ой, все, Милена Васильевна, совсем совести у вас нет. Зашла. Тут все тоже такое, какое-то такое интимное. Я даже не поняла сначала, где именно вход в часть, где моются. Но потом зашла сбоку и все разглядела. Как бы тут у Мурадовича все оказалось стандартно. Просто одно средство дорогого бренда. И на том спасибо». Убрала его, начав расставлять баночки, на которых перманентным маркером написала инструкции. «Ну а что? Я не первый год с лицами мужского пола работаю. Им надо все как можно подробнее описать и объяснить. Поэтому и все проблемы у них снимутся автоматом. Вроде все готово». Тем не менее, взяла его старый гель-шампунь-кондиционер для душа, открыла и вдохнула аромат. «Кайф какой!» Оглянулась. «Интересно. А если случайно забрать его себе и домой отнести, то сильно обидно будет. Хотя так не поступают. Это непрофессионально. Зато какой божественный запах. А я ведь могу мыться им потом каждый день, вспоминать о том, как мы с Мурадовичем. Так, все, прекращай свои пошлые мысли, Колос. Ну сколько можно отвлекаться от работы? Как там мои бабульки? Надо было хотя бы один день нормальный рабочий оставить. А то мало ли потом меня забудут, и я все уважение растеряю. В любом случае, надо заканчивать с этими мыслями и откладывать гель для душа. Я его вынесу отсюда, а там посмотрим. Так, куда дальше? Подалась назад и уперлась во что-то выпуклое. Ой, а что это? Пошатнулась в сторону и случайно задела еще какой-то рычажок. Сбоку в меня ударила струя воды. От неожиданности взвизгнула. С гневными ругательствами выронил тот самый гель для душа. Он раскололся и облил меня снизу, тут же начав источать божественный аромат на всю кабинку. Вот и верь после этого ценам. Да за такую стоимость этот бренд должен был с луны падать и не разбиться. Везде обман. Пытаясь перекрыть струю, что активно било меня в бедро, повернула рычажок и... В меня ударило еще три струи уже с другого бока. «Да что ж такое?» Судорожно начала жать на все подряд, и вот уже я стою в этом проклятом душе, а вода мне только снизу в одно место не заливается. Как это остановить? Попыталась найти выход, но не тут-то было. Я забыла закрыть дверь, и теперь вода шарашила ванную под бешеным напором. Где тут вентиль перекрытия воды? «Милена, что вы творите?» Услышала я через булькающие звуки. В эту же секунду рядом оказалось мужское тело, защитившая меня от струй, что били сбоку в лицо. Буквально пару секунд, и этот тропический, мать его, потоп прекратился. Я часто-часто моргала, радуясь, что не успела нанести макияж. Хорошо еще, что я одета в свою самую целомудренную медицинскую униформу. Опустила взгляд вниз и едва не застонала от обиды. Потому что это же кошмар. В каком месте она теперь целомудренная? После того, как кофточка и штаны намокли, они прилипли к телу, не оставляя ни единого сантиметра для мужской фантазии. Но даже не это было самое страшное. Нервно сглотнула, а мои глаза в испуге и восхищении расширились. пропищала. «Вы почему голый?»